Бездомная лисица бродила по лесу, не замечая проливного дождя, вспышек молний, раскатов грома. Но хотя оцепеневшая от горя уха не обращала внимания на погоду, ненастье затрудняло ее поиски. Целыми днями уха рыскала по лесу, надеясь найти пустую нору или любое другое укромное местечко, которое могло бы стать ее домом, домом для будущих детенышей. Наконец она обнаружила нору на северном склоне, но выяснилось, что там уже живет лиса Бобылиха. Хозяйка норы, раздражительная старая лисица, отнюдь не горела желанием делить кров с будущей матерью. Когда уха сунулась в нору, Бобылиха сразу оскалила зубы, предупреждая, что непрошенные гости лучше убраться во своясь. «Да что у тебя сердца нет?» — воскликнула молодая лисица. «Подумай только, мужа моего убили, нору нашу разорили, мне голову негде преклонить, а моим лисятам никак нельзя без дома». «Это верно, сердца у меня нет». — фыркнула Бобылиха. — Еще бы, при такой-то жизни нашла чем пронять. Мужа у нее, видите ли, убили. Да я и не помню, когда в последний раз подпускала к себе лиса. Была нужда водиться с этим грязным, неотесанным сбродом. У уха не было ни душевных, ни физических сил вступать в схватку со злобной старухой. Понурившись, она ушла прочь ни с чем. Когда на небе взошла луна, лисица отыскала огромный дуб и свернулась клубочком между его корнями. Там было холодно и сыро. К тому же уха не давала покоя мучительная мысль. Если она в ближайшее время не найдет надежное жилище, ей не схоронить своих детенышей. Холод резал ее, как нож, шел снег. И с тех пор, как сгустилась темнота, завывай, все набирал сил.